Глава вторая. Гермес и Арес — неизменные спутники и защитники Ольги. Они облажались, но кто их будет в этом винить? Ведь им всем противостояла такая сила, с которой вряд ли кто-то справится в этом мире. Ну, кроме Хранителя. А вот Хранитель не видел Харгода и его Лёшку по одной простой причине. Это был эпицентр. Самый старый эпицентр этого мира, который никогда нормально не чистился. И уже поверхность этого мира в результате постоянных всплесков иномирной энергии, набегов чужих тварей, уже сама по себе стала неким гибридом, полностью уже не принадлежащим этому миру. Харгот это знал и пользовался этим, заодно добавив такую защиту, что уже помимо самого эпицентра пройти сюда было очень затруднительно, практически невозможно. Ну, если только сам Харгот не запустит новую партию своих жертв. Как сюда попала Ольга, я понятия не имел. Нужно будет потом у нее спросить. В общем, спутников цесаревны нужно доставать. Хоть лично я был недоволен их работой. Да, как я уже сказал, они бы не справились никак, но задача охраны трезво оценивать свои силы и не допускать охраняемый объект в места, где их сил не хватит, чтобы защитить его. Но в данном случае ее. Отношения, правда, у них с цесаревной странные. Отказать и перечить они вряд ли ей смогут, что скорее минус, чем плюс. При такой охране сам смысл всего этого терялся. «Давайте пойдем и все вместе умрем». Так себе план. Тем более непонятно, ради чего эти жертвы. Древняя гробница, что находилась глубоко под поверхностью пустыни. Именно там сейчас чувствовался слабый пульс их жизненной энергии. Я без понятия, была ли эта гробница здесь всегда, либо же ее обустроил уже ублюдок Харгот, да и пофиг. А не пофиг было то, что на проникновение туда стояла защита. Даже сквозь тень было туда не пробраться. Иначе Ларик уже все порешал бы. Очень занятно. «Можно?» — протянул я руку к цесаревне, которая сейчас сидела на песке, в тени большой скалы. Одной рукой держала меч, а второй рассеянно гладила затупка. Да, связь начинала восстанавливаться. «Мне нужен был этот меч именно из-за медоеда». Тем более, что мечи Антона и Алены Галактионовых, Урса и Гидра у меня уже были. Оставался ненайденным главный меч рода — Дракка. Но это потом. А еще... Кто такой Аркаша? И что еще за 13-й потерянный меч? Какого хрена Вселенная играет со мной в какие-то долбанные прятки-догонялки? Казалось, только увидел свет в конце тоннеля, и тут на тебя! Снова какая-то засада! Ольга была одета в мой запасной комбинезон, немного больше по размеру. Она подняла глаза и непонимающе уставилась на меня. Цесаревне нужно еще время, чтобы прийти в себя. Вот только как бы ни стало еще хуже. Нет, физически она в абсолютном порядке, ментально и духовно, ну, почти, но все восстановится. А вот восстановится ли ее разрушенная самооценка? Так-то цесаревна та еще заноза в заднице. Вот только теперь она тоже Галактионова по праву владения Лео, и значит, мне нужно о ней заботиться. Я невольно покосился вверх, в звездное небо. «Кодекс, ты там как? Не икается?» «Вернусь к братьям, всем расскажу, что отпуск от Кодекса — это одно большое, я бы даже сказал, огромное, наверное, дурилово!» «Меч дай мне на время, он мне нужен». Ольга молча протянула мне Лео, а затупок хрюкнул и проснулся. «Лежи, мохнатая жопка!» Ласково потрепал я зверушку по загривку. «Хоть кто-то тут отдыхает!» Я подошел обратно к скале, в которой еще совсем недавно торчал этот меч. Он был здесь долго. Очень долго и тоже почти встроился в местную энергосистему. Тем более, что Харгот использовал часть его силы для своих нужд. Дебил, блин. Он думал, что сможет пользоваться им в своих целях вечно. Я прижал острие Лео к камню и без особых усилий протолкнул его вглубь, как раз до ближайшего энергоканала, а затем просто пустил через него свою внутреннюю энергию. Есть такое умное научное понятие, называется гидроразрыв. Это когда в расселину в земле закачивают воду, или спецжидкость под давлением, которая распирает пласты земли. А я вот прямо сейчас сделал, наверное, первый в этом мире энергоразрыв. Земля под ногами затряслась, и песок начал сыпаться в образовавшиеся расселины. Как бы не похоронить доблестных товарищей царевны собственными руками. «Ларик, доставай их!» — крикнул я беззаботному эльфу, который сидел на песке, оживал лаймы и с интересом наблюдал за мной. За что люблю своего приемного сына, за быструю соображалку и еще более быструю реакцию. За мгновение он просканировал землю под ногами, понял, что защита гробницы спала, и тут же исчез из вида. «Ну а тебе что, особое приглашение нужно?» — спросил я в воздух. «Эксплуататор!» — раздалось уже привычно из ниоткуда, и шнырька рванул вслед за эльфом. Буквально через минуту появился Ларик, который держал в одной руке гибкого Гермеса, а во второй — здоровенного Ариаса. И почти сразу из воздуха начали падать разнообразные вещи. Мечи, ножи, топоры, родовые кольца Галактионовых, части брони и неизвестные, но фонящие магией предметы. После того, как образовалась приличная куча, сверху проявился шнырька с коктейлем. «Не нужно пустых благодарностей!» Милостливо взмахнул он лапкой и громко забулькал коктейлем через трубочку. «Возьму мороженкой и какавой!» «Непременно!» — улыбнулся я и кивнул Илариону. «Забери ништяки!» А сам присел возле находящихся без сознания миньонов Ольги. Их почему-то не раздели, но и хорошо. «Они живы?» — тут же подошла Ольга. Ее качало от слабости, и поверх комбеза она еще куталась в плед. «Эк, ее колбасит!» «Ага», — кивнул я и прописал леща сначала одному, затем другому. Ну, соответствующим энергетическим посылом, конечно. «Ольга!» — подорвался Гермес. «Уходи!» — попытался присоединиться к другу Арес. Вот только я успел их перехватить за шкирку, не давая подняться на ноги. Тут же оба попытались вырваться, применив какие-то хитрые приемчики борьбы. Но где там им? Пока они прохлаждались с цесаревной, Сандер качался. «Александр!» — удивленно сфокусировал на мне свои шальные глаза Арес. «Да отпусти ты меня, болван!» Это был все еще неадекватный Гермес. «Не!» — покачал я головой. «Оля, успокой своих милых друзей, а то я их успокою». «Все в порядке, друзья. Со мной все в порядке». Голос цесаревны дрогнул, и я с интересом посмотрел на нее. «Похоже, эта парочка реально дорогая». «Ты как это делаешь?» Арес, несмотря на свой устрашающий внешний вид, явно был умнее, поэтому он не вырывался, а лишь смотрел на меня с удивлением и уважением. «В детстве каши много ел», — хмыкнул я. «При прошлой нашей встрече такого и близко не было», — покачал головой здоровяк. «Так что явно ты ел кашу не в детстве. Поделишься?» «Ну вот, уже шутит. Значит, с ним все в порядке». «Если будешь хорошо себя вести», — хмыкнул я, повернувшись к Гермесу, который все еще выглядел потрясенным. «А ты успокоился, блондинчик? Или тебя успокоить?» «Я в норме», — выдохнул Гермес, нормализуя свою энергетику. «Все-таки сильные спутники Ольги. Определенно сильны. Но только для этого мира. Их бы немного...» «Так, стоп. Они вообще не мои люди». В ухе зашипел наушник радиостанции. «Ну надо же! Молодец, Крендель! Выдержала уникальная артефактная электроника и тени, бой с полубогом». «Сандер, это пожар! Видим тебя! Но спуститься не можем! Сильнейшая энергетическая буря над эпицентром! Да и забрались вы в самую жопу, простите, в самый центр!» Я поднял голову. На безоблачном небе, высоко в небесах, сейчас парил мой левиафан. Но даже не рисковал сюда спуститься. Да, вокруг, казалось, царила тишь и гладь. Вот только на эфирном плане тут бушевал реальный ураган. Обычного человека он бы убил мгновенно, да и техники бы тоже не поздоровилось. А левиафан — это в первую очередь высокоскоростное и высоколетающее средство передвижения, но никак не спасательный корабль. Да тут бы и моим модифицированным буревестникам было бы не сладко. «Ждите доставку», — буркнул я и кивнул Ларику. «Сначала этих двоих». «Понял», — кивнул эльф. И прежде чем кто-то успел возразить, Арес и Гермес отправились на борт громадного дирижабля. «Держи, спасибо», — протянул я Ольге меч, но вот она совсем не торопилась брать его снова. «Но, Саша, это же твой родовой меч. Причем тут я?» Я глубоко вздохнул и подумал, что называть дурой цесаревну все-таки не стоит. «Как причем? Ты же со мной была там, все видела и слышала». «Да», — кивнула Ольга. «Но это же меч твоего рода». «Ага», — охотно согласился я. «А ты теперь в моем роду, поздравляю». «Но как так? Я же...» Кажется, Ольга начала приходить в себя, и прямо сейчас с ее губ были готовы сорваться слова, о которых она точно потом пожалеет. Ну, я так думаю. «Все сложно», — вздохнул я. «А будет еще сложнее. Ведь я хотел вернуть на трон твоего деда. Но, судя по всему, придется порадовать старика. У нас теперь есть другая кандидатура, более лучшая», — усмехнулся я. «Но я...» Она подняла взгляд к небу, рассматривая тушу Левиафана. «Мы полетим в столицу?» «Не мы, а вы. И не в столицу, а ко мне в усадьбу. Потому что меч и затупок...» Я поочередно кивнул на оружие в ее руках и на медоеда. «Пока он не привяжется, я никуда тебя не отпущу, извини. Слишком этот процесс для меня важен. А еще тебе нужно отдохнуть и восстановиться. А возможно, у тебя будет несколько вопросов, которые ты захочешь со мной обсудить. И у меня дома это будет сделать удобнее. Все ясно?» «Да», — кивнула Ольга. «Но надо же, какая-то она подозрительно покладистая. А с другой стороны, отдохнет, отоспится и снова явит этому миру несносную цесаревну». «Ну вот и хорошо. Забирай», — я махнул появившемуся Ларику. «И поручика тоже». «Мне вернуться?» — бесстрастно уточнил эльф. «Нет, проследи, чтобы все было в порядке. Я тут немного поброжу еще, а затем сгоняю к хранителю. Нужно продолжить разговор». «Понял, отец. Удачи». «Угу», — кивнул я, глядя на то, как эльф забрал цесаревну и медоеда и исчез с ними здесь, чтобы появиться там. «Свободны», — бросил напоследок я в рацию и огляделся. До эпицентра оставалось совсем ничего. «Раз уж я тут, то стоит уже до него дойти». Да, как я сейчас понял, Каргат сыграл существенную роль в недоступности центральной части африканского эпицентра для местных истребителей и монстров. Но все-таки не зря именно этот эпицентр возник на Земле первым. Что-то особенное в нем должно быть. Не может не быть. После моей битвы с полубогом, которая была виновником эфирного шторма, окружающие твари растворились в темноте ночи. Ну или растворились буквально, не успев быстро свалить. Кажется, кто-то из них даже попытался сбежать обратно в разломы, здраво рассудив, что дома безопасней. Не у всех получилось, правда. Вон какая-то огромная задница торчит из радужного разлома. Что-то у обладателя этой задницы явно пошло не так. Не зря у истов были кольца, ведь разломы — очень хитрые изобретения многомерной вселенной. Из некоторых можно выйти, но нельзя войти снова. Но безмозглым тварям это было неведомо. Но, собственно, что было мне на руку, так это то, что вокруг, в радиусе десятка километров, не было ни одной живой твари. А до центра эпицентра оставалось всего 8,5 километров. Но я легкой трусцой неспешно побежал к цели, постепенно ускоряясь и наслаждаясь ночной свежестью и потрясающей тишиной вокруг. Через полчаса я уже был на месте. Что-то почувствовав, я заранее притормозил, прислушиваясь к своим ощущениям. Странно и знакомо. Сейчас в ночной пустыне было и так тихо. Но здесь, в самом центре эпицентра, тишина буквально давила сверху, фактически вдавливая в песок. Я присел на корточки и положил ладонь на влажный песок. Странное ощущение, но точно знакомое. Вот только откуда? Мне на секунду показалось, что я прямо сейчас разгадаю загадку эпицентров и разломов, которые, как язва на коже, покрыли этот мир с незапамятных времен. Вот только это ощущение оказалось мимолетным. Я не смог поймать то чувство узнавания, которое, казалось, было так близко. Я чертыхнулся. Сюда бы Мака или Дэна. Вот кто ходячие энциклопедии. Они оба знали больше, чем обычный человек мог запомнить за всю свою жизнь. И у них, казалось, есть ответы на любой вопрос во Вселенной. Я нахмурился и попробовал еще, но не тут-то было. Землю тряхнуло, во все стороны разошлось эхо энергетического удара, и в округе один за другим, как гнойники, начали вскрываться разломы, выплескивая твари всех рангов, размеров и типов, которые только может представить себе воспаленный мозг. И все они, как один, бежали в одном направлении, прямо по направлению ко мне. «Пожри меня, Кодекс!» Я почувствовал этот посыл. Кто-то или что-то, кажется, перепугался из-за того, что я почти раскрыл его и решил действовать в своей обычной разрушительной манере. Прямо сейчас я наблюдал очередное расширение эпицентра. «Вот же тварь!» — скривился я. «Кто бы ты ни был, я сюда вернусь. И вернусь не один. И твои жалкие шавки не помешают мне провести столько времени, сколько мне будет необходимо для того, чтобы понять, какого хрена тут происходит. А пока держи подарок от души!» Я фактически повторил то, что сделал в иркутском эпицентре, с небольшой поправкой. На этот раз я не пытался что-то закрыть. Я просто хотел причинить боль, сильнейшую боль тому, кто живет в этом месте и ответственный за весь кипиш, происходящий на Земле. Я не знаю, кто это, но боль, она везде боль. Погружаясь глубоко в тень, чтобы уйти отсюда целым и невредимым, краем сознания я почувствовал, что добился своей цели. Кому-то было очень больно. Что ж, так и было задумано. Бывший арктический эпицентр. Северный полюс. Король Ульрих стоял около закрытого портала и прислушивался к своим ощущениям. Несколько берсеркеров стояли полукругом вокруг своего господина, прикрывая его от возможных опасностей, пока он находился слегка не в этом мире. Ульрих плавно скользил по мирозданию, пытаясь понять, куда ведет эта путевая нить, что связывает старый портал Роя с этим миром. То, что это уже не мир Роя, Ульрих понял давно. Та странная женщина, что ушла с бывшим верховным эмиссаром неназываемого, разорвала связь с миром Роя. Быстро и беспощадно. Несколько полудохлых серых, кто вывалился в этот мир после их фееричного ухода, были просто бедными застрявшими тварями, которых мироздание выплевывало, предварительно немного переживав. По задумке девушки, которая, судя по всему, была не кем-то, а настоящим странником, связь должна была быть разорвана безвозвратно. И, зная странников, Ульрих предполагал, что не для того, чтобы предотвратить новое вторжение Роя в этот мир. Совсем нет. Скорее всего, она переживала, как бы откат от уничтоженного ей мира Роя не докатился на старушку Землю, немного ее потрепав. Вот только перерезанную пуповину путевой нити кто-то подобрал в глубинах многомерного пространства. И первым делом крепко запечатал с той стороны, не давая возможности заглянуть туда из этого мира. Хитрый ход. А вот к чему портал был присоединен сейчас, и кто был в силах это сделать? Вот это Ульрих сейчас и пытался выяснить. Что-то отзывалось. Что-то отзывалось очень далеко, ведь то, что чувствовал Ульрих, ему совсем не нравилось. Да, он уже понял, что вокруг этого мира беспрерывно порхают стервятники, которые спят и видят, как бы им проникнуть внутрь. И учитывая наличие хранителя, пробиваться получается только самым сильным и мерзким порождением многомерной вселенной. Но то, что сейчас аккуратно скрепляло и восстанавливало путевую нить с той стороны, медленно, но тщательно собирая новый канал связи, не было сильным. Как и не было мерзким, наверное. Но видит Один, меньше всего Ульрих хотел бы видеть это в своем новом мире. Ему хватило его и в прошлом. Он думал, что там, в прошлом, это навсегда и останется. Однако у Вселенной были свои планы. Снова чертово равновесие? Кто знает, сейчас не это важно. «Поднять щиты!» — крикнул Ульрих и взмахнул рукой, напитывая энергетическую защиту, ведь прямо сейчас зеркало портала засияло таким знакомым цветом.